Истинный муж. В 1289 году вольная община Триполи, несмотря на подкрепление, подоспевшее в последний момент, была захвачена султаном Килауном. Килаун велел уничтожить воинов-защитников и местное население и срыть крепостные стены. Отныне ему оказывали сопротивление только Акра и крепости тамплиеров Сайета, Бейрут и Шастель-Пелерен, Атлит. Между султаном и псевдокоролем Иерусалимским существовало перемирие, но христиане нарушили его. Папа решил выслать 20 галер на помощь христианам. Когда эти новые крестоносцы, которым предстояло стать последними, высадились на берег, они принялись убивать бедных феллахов, мстя за жителей Триполи. Султан с полным основанием потребовал наказать новоприбывших. Христианская сторона, как обычно, принялась вилять и, в конце концов, направила Килауну извинения, которые тот не принял. Тем не менее, он не расторгнул перемирие немедленно, поскольку хотел предварительно закончить все приготовления. Килаун умер, но магистр ордена тамплиеров Гийом де Божо узнал от одного эмира, своего друга, что сын Килауна, султан Малек эль-Эс-Сараф, набирает войско и стягивает осадные машины. Наконец он получил официальное объявление войны, ибо отныне магистр ордена тамплиеров в глазах сарацин воплощал единственную реальную власть. Султан султанов, король королей, государь государей Малек эль-Эс-Сараф, державный, грозный, победитель мятежников, победитель франков, татар и армян, исторгающий крепости из рук неверных, вам, магистр благородный, магистр ордена храма, достойный и мудрый, шлет привет и благие пожелания. Поскольку вы проявили себя истинным мужем, мы уведомляем вас о нашей воле и сообщаем, что движемся походом на вас, чтобы исправить допущенное зло. Поэтому впредь не желаем, чтобы община Акры направляла нам свои послания, ибо мы более не будем их принимать. Малек эль-Эс-Сараф со своей армией появился под стенами Акры 5 апреля 1291 года. Неравенство сил было огромно, хотя и есть основания не доверять преувеличениям сарацин. Акру защищали 800 рыцарей и около 10 тысяч пехотинцев, в том числе тамплиеры де Божо и его туркополы. В распоряжении же султана было 100 тысяч воинов, хотя арабские хронисты сообщают о 200 тысячах всадников и пехотинцев. В течение недели, казалось, ничего не происходило, и подобное бездействие должно было усилить тревогу защитников города. В действительности же предусмотрительный Малек эль-Эс-Сараф выбирал позиции для стенобитных машин, вместе со своими инженерами занимался расчетами, под каким углом лучше вести обстрел, а в это время главные силы армии воздвигли множество шатров. Шатер Малека, самый большой, был алого цвета. Наконец были приведены в действие 4 крупные баллисты и огромное количество более легких и маневренных метательных орудий. Каждая зона обороны обстреливалась каменными ядрами различного размера. Одновременно подразделения саперов приступили к рытью подкопов. Тамплиеры, госпитальеры, тевтонские рыцари, пизанцы и местные бароны с крепостных стен следили за действиями врагов. Для удобства и во избежание раздоров защитники разделили город на 4 квартала. Чтобы уничтожить вражеские орудия, тамплиеры решили предпринять вылазку. Она едва не увенчалась успехом. Закованные в железо рыцари под предводительством Гийома де Божо прорвали полосу укреплений противника и, увлекаемые разбегом своих коней, оказались среди шатров. Но кони начали спотыкаться среди веревок и кольев. Под ударами контратаки султана Хамы тамплиеры вынуждены были повернуть поводья и вернуться в Акру. Ночью рыцари храма повторили вылазку, но как только они оказались за пределами городских стен, лагерь осветился огнями, и тамплиеры вынуждены были отказаться от продолжения своей попытки. Рытье встречных подкопов ничуть не мешало саперам Малека. Башня Мадид, под основание которой был подведен подкоп, дрогнула от ударов метательных орудий и рухнула. Другие укрепления покрылись широкими трещинами и также грозили обрушиться. Однако Малек не спешил отдавать приказ о штурме. Тем временем король иерусалимский Анри де Лузиньян высадился на Кипре с запасом продовольствия и подкреплением. Рассудив, что ситуация безнадежна, он вступил в переговоры с султаном. Переговоры провалились. 16 мая рухнула башня Нёф. Защитники города силились заткнуть гигантскую брешь в стене досками и сваями. А султан все не отдавал приказа к атаке, словно предоставляя осажденным время эвакуировать население города. Но море штормило, и это затрудняло посадку на суда. В пятницу 18 мая прозвучал сигнал к атаке. Штурм велся тремя линиями, первая из которых двигалась под прикрытием больших щитов, вторую составляли поджигатели, воины несли горшки с зажигательной смесью и пороховые снаряды, третью образовали лучники. Последние посылали тучи оперенных стрел. Внезапно нападающие разделились на две части. Одна двинулась к Сен-Антуанским, а другая к Сент-Романским воротам. Услышав шум, Гийом де Бажо взял с собой 12 рыцарей и, следуя за магистром госпитальеров и несколькими его спутниками, устремился к Сент-Антуанским воротам, чтобы попытаться сдержать гигантский натиск нападающих. Но чудо не произошло.